самим собой любой ценой. Будь самим собой, думай головой. Гордость — это грех, но я делаю, что мне нравится. Будь человеком, и люди к тебе потянутся. Будь самим собой, но не будь трусом. Будь самим собой, сердцем чувствуй. Я ценю людей, которые мне доверяют. Уверен на 100 в том, что верю, и не зря я. Будь самим собой таким, какой ты есть. Будь открытым, но не позволяй ублюдкам в душу влезть. И меня пытались изменить, пытались переделать, но я оставался себе верным, остаюсь и впредь. Я сам себя сделал, но дело не довел до конца. Сопротивляться хватит сил мне, это мой шанс. Так что пацан, будь собой, а не чьей-то тенью. Ведь только дохлые рыбы плывут по течению. Я тратил время, деньги и нервы впустую, наверное. Хотя эти моменты сделали меня сильнее. Теперь в броне, но летаю птицей и не жалею, что живу по этим принципом. Будь собой, парень, не одевай масок. Это нормально — выделяться среди серой массы. Будь контрастом, но не будь говном. Я последовал совету этому давно. Будь самим собой любой ценой. Будь самим собой, думай головой. Гордость — это грех, но я делаю, что мне нравится. Будь человеком, и люди к тебе потянутся. Будь самим собой, но не будь трусом. Будь самим собой, сердцем чувствуй. Я ценю людей, которые мне доверяют. Уверен на 100 в том, что верю, и не зря я. Жизнь, что, как большая сердце рана. То поет, то плачет, или резко дает сдачи. А как иначе, надежда есть у всех. Но успех на то, что Бог простит очередной грех. Думаешь, но редко, что происходит. В глазах плывет мир, а время уходит. Хочешь, но не можешь, можешь, но не хочешь. Помочь другу в его трудную минуту. Начинаю заново все с понедельника. Убивать статус молодого бездельника. Буду уважаемым в обществе. В обществе баранов, что ли? В особенности? Сладкая ложь меняется горькой правдой. У жизни свои порядки, свои правила. Не падай духом, парень, не падай. Но нас, русских, жизнь не исправила. Будь самим собой любой ценой. Будь самим собой, думай головой. Гордость — это грех, но я делаю, что мне нравится. Будь человеком, и люди к тебе потянутся. Будь самим собой, но не будь трусом. Будь самим собой, сердцем чувствуй. Я ценю людей, которые мне доверяют. Уверен на 100 в том, что верю, и не зря я. Начинаю заново все с понедельника. Убивать статус злостного бездельника. Век живи, век учись, глаголит истина, мудрые слова. У нас иначе обстоят дела. Не злой с детства, но злого уважаю. Первому встречному с опаской доверяю. Дорожу дружбой в теме даже без прикола. Но как и прежде, буду вне закона. Самый бедный рэпер сказал типачок. Посмеялся, повторил и повторяю, дурачок. История не зная, не зная, как живу. Ладно, поебать на эту обезьяну. Как сказал подонок, не надо грязи. Разбив очередной мобильник, сидит без связи. Не падай духом, парень, не падай. Но нас, русских, не исправить. Будь самим собой любой ценой. Будь самим собой, думай головой. Гордость — это грех, но я делаю, что мне нравится. Будь человеком, и люди к тебе потянутся. Будь самим собой, но не будь трусом. Будь самим собой, сердцем чувствуй. Я ценю людей, которые мне доверяют. Уверен на 100 в том, что верю, и не зря я.